Когда последний вагон прошел под нашим окном, я снова взглянул на господина Таранца. Увидел, как он перекрестился. Мой собеседник протянул руку во тьму, в ту сторону, куда ушел поезд, превратившийся теперь в смутный, замирающий гул. — Они умрут, — сказал он, точно говоря сам с собой. Он перевел глаза на вокзал, на этот страшный бассейн, куда уже снова вливался поток серо-голубых человечков в ожидании нового поезда. — И эти тоже умрут, — сказал господин Таранц. — И эти тоже. Все умрут. Помолчав минуту, он повторил. — Все-все умрут. — И за что? — За что? Я едва расслышал этот странный вопрос. В эти мгновения я жил в мире противоречивых чувств. Одно из них проступило сильнее, оформилось. В Париже всюду придумывают целую тучу смешных мер, чтобы сохранить в тайне передвижение войск. А вот иностранец, может быть, враг, имеет полную возможность из своего окна вести днем и ночью счет полкам, отправляемым к Вердену. Я был бы очень удивлен, если бы, например, на Майнцком вокзале... Первые же слова господина Таранца дали подтверждение таким моим мыслям. — Уже несколько дней, — сказал он, — я не отхожу от этого окна даже ночью. Я видел, как прошли через этот вокзал все те, которых направляют туда, в бездну. Удивитесь ли вы, господин профессор, если я скажу вам, что в этом множестве синих шинелей я не мог заметить присутствие хотя бы одной куртки хаки? Он повторил, — хотя бы одной куртки хаки. В висках у меня тревожно стучало. Что хотел он этим сказать? И каждый раз это странное обращение, господин профессор. — Что вы хотите сказать? — прошептал я. Он с любопытством поглядел на меня. — Что хочу сказать? — Ничего, господин профессор. Ничего такого, чего бы вы уже не знали. — Уже совсем темно. Тяжело будет сегодня вечером этим несчастным топать по грязи Мортома и возвышенности 304. Молча вернулись мы к столу. Господин Таранц повернул выключатель. Зажглось электричество. Хозяин задернул тяжелые занавески перед окном, оставив его открытым. Было видно, что у него нет никакой охоты иметь дело с полицией. — А Лабульбена все еще нет, — заметил я, чтобы сказать что-нибудь. Господин Таранц иронически улыбнулся. — Надо думать, не так-то легко удалось ему получить вино. Пришлось повозиться с милейшей привратницей в улице Нансути. — Наверное. Потому что иначе он был бы уже здесь. Машины фирмы Лабульбен сейчас одни из самых лучших. Он пошел в темный угол комнаты, стал рыться в груди бумаг. Он вернулся с номером «Ревю де Демонд», положил его на стол передо мною и показал пальцем на оглавление. И одновременно с этим я услыхал его изменившийся голос, взволнованный и серьезный. Он проронил лишь одно слово «благодарю». Тотчас же еще острее почувствовал я все, что было тревожного и причудливого в моем положении. И все-таки я теперь понял. Это обращение господин профессор в оглавлении журнала, протянутого мне господином Таранцем, я прочитал. Ф. Жерар, профессор Коллеж де Франс. Героизм ирландских полков во Франции, в Дарданеллах и в Сербии. «Благодарю!» — еще раз произнес господин Таранц. Старик стоял передо мною. Он взял мою руку и пожал ее. «Благодарю, господин профессор!» Я не отнимал руки. «Как? Почему? Когда было еще время? Не рассеял я одним словом этого смешного недоразумения. Никогда не мог я вполне понять, почему». Даже вот сейчас задал я себе вопрос, хватило бы у кого-нибудь другого, не у меня, смелости разочаровать моего собеседника, такого трогательного в его искренней простоте. Смелость, сила. Их остатки я потратил на то, чтобы в душе, in petto, проклинать непостижимую глупость юного Лабульбена.